Баррингтон Бейли. Семя зла. 1. Бесконечное время. Этернус, лишенный эмоционального восприятия, не мог даже ненавидеть своих создателей. Однако ему было ведомо одиночество. Уникальный и единичный, он страстно желал присутствия кого-нибудь другого, помимо себя. Этернус. Бессмертный, вечный. Латинский. Его существование не имело ни конца, ни начала. Его окружала неустанная вселенская вибрация творения и распада, длившаяся без малейших пауз, пока галактики рождались и умирали, словно снежинки в крутящемся мираже вьюги. Созерцая нескончаемую активность, Этернус видел расы, империи, миры, наблюдал, как возносятся они и низвергаются обратно в ненасытную бездну. И он завидовал мириадам существ, чьим жизням был дарован смысл уже одним тем, что жизни эти обязаны окончиться. Его же существование окончиться не могло. Ему были ведомы равна вечность и бесконечность, в коей исчезают все смыслы и структурные мотивы. Этернус не имел вещественной структуры, а был запечатлен на ткани пространства и времени, так что воздействовать ни на какие материальные объекты не мог. Однако свое внимание он фокусировал по желанию где угодно, даже внутри атомов. И он мог позвать, обратиться к душам без их ведома, склоняя их к общению с собой. Он выискивал некое сочетание событий, которое позволит извлечь кратковечное существо с вещественного плана бытия и переместить его в бестелесную вечность, единственным обитателем которой являлся сам Этернус. Лишь таким образом мог он надеяться испытать чувство чужого присутствия. И лишь к этому он стремился. Обозревая вечную юдоль, он видел, что все доброе так или иначе разрушается, а зло переживает его. Поэтому внимание Этернуса сосредоточилось на определенной устойчивой последовательности, сотканной из алчности и страсти. И его зов разнесся над волнами творения и распада. Призыв. Клич. 2. В начале 22 века Солнечная система отреагировала на появление иномирского гостя с меньшим изумлением или шоком, чем то могло бы произойти в веке 20-м. СМИ вначале освещали это событие материалами на первых полосах, но по прошествии нескольких дней стали уделять ему меньше внимания и сосредоточились на откровениях высокой моды нового сезона. Интерес научного сообщества, однако, не утихал, хотя и не сопровождался чрезмерным восторгом. Причины такой сравнительной холодности заключались, во-первых, в моде, а во-вторых, в том, что достижения астрономии и неуверенный прогресс космических полетов за последние полтора века уже давно позволили установить наличие в межзвездном пространстве обширных количеств биохимического вещества. Казалось неизбежным зарождение жизни в любых сколько-то приемлемых для нее условиях. И биологию теперь рассматривали как дисциплину не более уникальную для Земли, чем для Тихоокеанского острова. Учитывая сказанное, контакт с инопланетной формой жизни представлялся гарантированным, хотя определить, когда точно это произойдет, не брались. Консенсусное мнение гласило, что в течение ближайшей сотни лет, или около того. Поэтому в течение двух недель, пока чужака экскортировали на плазменном крейсере к исследовательской станции за орбитой Луны, а оттуда, после надлежащего бактериологического обследования, в оживленный комплекс госпиталя и исследовательского института имени Игнатовой на берегах Темзы в Лондоне, ученые, прикомандированные к пришельцу, проявляли при общении с ним более или менее единодушное бесстрастие. По всему судя, этот образец среди своих инопланетных сородичей ничем выделяться не должен. Единственный исследователь, не поддававшийся характерной для 22-го столетия тенденции подчеркнутой отстраненности, был хирургом, а звали его Джулиан Фердж. Джулиан испытывал к чужаку более существенную привязанность, ведь именно его скальпели уже исследовали тело инопланетянина на операционном столе. Однажды, вскоре после этого события, в просторном зале, залитом светом погожего дня, через кольцо окон на уровне пола, взгляд Джулиана обвинительно настойчиво перебегал от одного коллеги к другому. Присутствовал Ральф Рид, филолог, уже добившийся феноменальных результатов в обучении чужака английскому. Хан Соку, физик. Курдон, гипертрофированно вежливый и подчеркнуто официальный администратор. И Ханс Майер, космолог, надеявшийся получить от чужака ответы на основные вопросы мироздания. Каждый из них, если не считать Курдона, располагал целой командой ассистентов. Самому Джулиану помогало полдюжины специалистов по биохимии, биологии и медицине, хотя выполненные до настоящего времени операции были незначительны. Чужака снабдили специальным органом, позволяющим дышать земной атмосферой, и дополнительной вибрирующей мембраной, с помощью которой инопланетянин мог имитировать человеческий голос. Тем не менее, существо это побывало в его власти, на его милости, а его химические тайны на расстоянии взгляда. Задумываясь об этом, Джулиан снова и снова чувствовал дрожь возбуждения. Ибо один относящийся к визитеру факт мог считаться надежно установленным. Возраст чужака составлял 1 000 000 лет. 1 000 000 лет! Слова эти эхом отдавались в сознании Джулиана, пока он разглядывал шестого посетителя зала, самого чужака. Наибольшим сходством с ними с тварей земных обладала бы, вероятно, исполинская черепаха, если ее модифицировать телесно для придания черт насекомого или ракообразного существа. Высокий панцирь тускло поблескивал на послеполуденном свету. Под ним виднелось сложное переплетение волосатых ног и мандибул, а время от времени посверкивал металл какого-то артефакта. Новообретенный газовый мешок, с помощью которого инопланетянин перерабатывал земной воздух для нужд своего метаболизма, неуклюже свисал с тыльной стороны тела, едва заметно пульсируя. Чужак, представившийся выходцем с Альдебарана, объяснил, что его имя можно перевести на земной язык как «бессмертный». Вполне уместное название. Чего Джулиан не понимал, так это реакции коллег. Или точнее сказать, отсутствие оной. Бессмертный завершил долгую речь. Говорил он вежливым, немного заговорщицким тоном, резко контрастировавшим с внешностью массивной черепашьей туши. Воцарилось и затянулось задумчивое молчание. Наконец Курдон произнес. «Итак, вы просите предоставить вам бессрочный вид на жительство на Земле». «Это так, господа». «Что же вы предлагаете нам в обмен на такую привилегию?» Вмешался Джулиан нетерпеливо. Коллеги неуверенно покосились на него. Все они слегка нервничали в присутствии нескладного тощего врача, склонного врываться в разговор при любой возможности, надменного и вспыльчивого. «Ничего», — ответил бессмертный тем же спокойным, рассудительным тоном. «Как вам уже известно, я беженец с войны, развернувшийся на расстоянии некоторого количества световых лет отсюда. Столь яростен был этот конфликт, что я оказался последним выжившим из своей расы. Я прошу убежища. Нежелательных последствий вам ожидать нет надобности. Это мое место пребывания врагам неизвестно. Я лишь хочу поселиться здесь и зажить тихой и мирной жизнью на цивилизованной планете». «Вы нам льстите», — сухо заметил Майер. Джулиана ответ чужака не устроил. «Вы можете щедро отблагодарить нас за гостеприимство. — возразил хирург. «Во-первых, ваш корабль способен к перемещениям в межзвездном пространстве, а наши нынешние суда нет. И вполне понятно наше желание исследовать ваш двигатель, чтобы, если получится, воссоздать его. Возможно, у вас имеются особые знания, которыми вы сумеете продвинуть и нашу технологию, и в других направлениях. Вдобавок, и это наиболее существенно в данном случае, вы практически бессмертны. Вы наверняка уже знаете, что век представителей нашей расы прискорбно краток. Нам очень интересны секреты вашего метаболизма». Бессмертный пощелкал мандибулами, прежде чем ответить. «Это другое дело», — проговорил он извинительно, следя за своим голосом. «Честно говоря, я не намеревался торговаться. Мое желание — получить права гражданства на этой планете, включая право распоряжаться своей собственностью таким образом, каким мне заблагорассудится. Вам несложно будет понять, что я не заинтересован преподнести вашему народу в дар секрет межзвездного двигателя. Я выбрал эту планету потому, что она малоизвестна и расположена в глуши». Ральф Рид откашлялся. «Доводы бессмертного представляются мне вполне резонными», — мягко заметил он. «Было бы неуместным варварством с нашей стороны предоставить ему право жительства в обмен на приходящие ценности, вроде двигательной или какой-нибудь иной технологии. Если уж подходить к вопросу с позиции торга, то уже одно его присутствие здесь — достаточно щедрая плата. Бессмертный представляет инопланетную расу, совершенно чужую культуру, а его присутствие обогатит нашу собственную культуру. Разве я не прав?» Остальные согласно пробормотали что-то. Джулиан вскипел. «Чушь! Мы стали такими декадентами, что сами не понимаем преимуществ своей позиции. Наверняка!» Курдон заткнул его. «А теперь, Фердж, напомню вам, что такие вопросы следует обсуждать согласно установленному протоколу. Не забывайтесь!» Он посмотрел на бессмертного, явно смущенный вспышкой напарника, и также отреагировали остальные. От Ферджа последние несколько дней были одни хлопоты. И Курдон сожалел, что не дал себе труда изучить этого человека детальнее. Он поднялся, дав этим понять, что беседа закончена. «Ну что ж, мистер... бессмертный... Мы, конечно, не вправе принимать подобные решения сами. Придется вынести вопрос на обсуждение с лицами, имеющими своеобразные полномочия. Однако позвольте заверить вас, что я буду ходатайствовать, чтобы вашу просьбу удовлетворили». «Благодарю». Курдон задержался у дверей, поторапливая остальных. Последним шел Джулиан. Выходя, он оглянулся на бессмертного. Джулиан был в ярости от собственного бессилия. Под панцирем проклятой черепахи скрыта величайшая драгоценность Вселенной. И похоже, что добраться до нее ему не позволят. «Настанет день», — молча пообещал он себе. «Настанет день, когда я снова уложу его на операционный стол. И на этот раз он так легко не выкрутится». Бессмертный обрадовался, когда его, наконец, оставили в одиночестве. Он опустился на специально сооруженный для него диван, расслабился и постарался собраться с грустными мыслями. Он предался ностальгическим воспоминаниям о других, приятных периодах своего долгого существования. О чудесной цивилизации под кроваво-красным солнцем, Арктуром, где он недавно провел 10 тысячелетий. Он поведал землянам историю, которая была в целом правдива, но не полностью. Действительно, он не так давно чудом ускользнул из жестокой битвы. За миллион лет он привык ускользать от преследователей, которые рано или поздно подбирались с любой из сторон. Но он почувствовал, что в кои-то веки утомлен. Он больше не испытывал готовности к бесконечному бегству, некогда овладевший им. Он предчувствовал, что этот мир станет его последним приютом, и такая мысль порождала в нем смирение, смешанное со страхом. Однако он надеялся провести здесь счастливо остаток своих дней, как бы ни были они долги. Возможно, не так долги, как ему сейчас кажется. Порывистый Джулиан Фердж. Чем не первый охотник? Если не принять мер предосторожности, хирурга затянет в безжалостную и бесконечную трагедию, которая заменяла бессмертному жизнь. Он продолжал размышлять. Солнце клонилось к горизонту. За низкими окнами промелькнул красный шар, немного сходный с любимым Арктуром. Бессмертный не спал и ждал в темноте, пока оно взойдет снова. 3. Лондон 22 века имел форму чаши. В самом центре архаичным напоминанием продолжали стоять старые парламентские здания. Вокруг них раскинулись многочисленные правительственные департаменты, сливаясь на значительном удалении с традиционными зонами торговой активности, протянувшимися к северу вдоль Тоттенхэм-Корт-Роуд, к западу и востоку по обеим берегам реки, а к югу – до Ватерлоо. Здания эти, однако, были скромных пропорций и сохранили консервативный стиль 20 века. Дальше от центра уровень застройки постепенно повышался, так что на периферии этой ступенчатой имитации хабитата высота пригородных зданий достигала почти мили. Хабитатные пригороды, лишенные четкой линейной планировки, при близком рассмотрении напоминали трехмерные джунгли, и в сущности ими являлись, поскольку лондонцы вновь открыли для себя услады садоводства. По мере удаления они сливались в блистающую изогнутую поверхность, придающую городу сходство с просторным стадионом. Когда солнце восходило над периметром, великая чаша улавливала его лучи. Когда же опускалась за край, свет продолжал проникать через мириады промежутков, создавая внутри панораму теней и сияния. Аэроплат Джулиана снизился к чаше. Смешался с трафиком аппаратов, мельтешащих над городом, подобно мошкаре, и опустился на крышу. Офис Курдона находился в Сентр-Пойнт, здании 20 века, затерявшемся среди других, более современных. Джулиан миновал приемный зал и проследовал в кабинет администратора. Курдон ожидал его. Приветствие было холодным. «Я догадываюсь, о чем вы намерены просить меня, и боюсь, что ответ вас не порадует», — начал чиновник. Джулиан энергично прошагал к предложенному креслу и опустился в него. Он испытующе взглянул на Курдона. «Итак?» «Бессмертному предоставили первый в истории вид на жительство для внесистемного мигранта. Через 5 лет, если не возникнет возражений, он получит полноценное западноевропейское гражданство. Переходя к интересующим вас вопросам, вид на жительство выдан без дальнейших условий. Бессмертный отказался обсуждать тему технологических консультаций». «Вы спрашивали его насчет секрета долголетия?» «Да, я адресовал ему ваш запрос, но и в этом он не проявляет стремления сотрудничать. Он намекнул, что секрет биологической перманентности, как он его называет, не принесет нам пользы». Джулиан презрительно поджал губы. «Честно говоря, я бессилен понять вас, государственных мужей. Чья это планета? Наша или его? А как насчет корабля? Звездолет должен быть конфискован». «Но почему? Это его собственность. Мы обязаны подчиняться требованиям законодательства». «Законодательство? Законы таковы, какими мы их установили. Куда бессмертному обратиться с протестом? Никуда. Он на полной нашей милости. Впрочем, корабль не слишком важен. Бессмертие важнее. Именно об этом следует задуматься». «Не уверен, что могу с вами согласиться. Полагаю, бессмертный прав. Бессмертие может оказать катастрофический эффект. Все, что мы создали, распланировано согласно характерному для нас ныне сроку жизни. Лично я им вполне доволен. «Да пожалуйста!» — фыркнул Джулиан. «Но не все в этом мире так благодушны. Можно же каким-нибудь образом выведать у него эту тайну? На какие средства он намеревается здесь существовать? Или правительство и об этом позаботится?» «Вообще говоря, нет. Ему предложили пособие, но бессмертный отказался. Он рассчитывает зарабатывать на жизнь написанием книг и раздачей интервью. Кажется, в Сент-Джонс-Вуд домик себе прикупить хочет». Хирург мрачно поразмыслил. «Я вам скажу, что об этом думаю», — заявил он. «Вся эта затея с его гражданством — чушь собачья. Черт побери, вы к нему относитесь словно к человеку, а он не человек. Он пришелец из космоса. Если не расскажет нам то, что мы хотим узнать, мы у него это силой вырвем. Физиологическим обследованием. Вы только дайте мне пару недель наедине с его телом, и я все разузнаю». Он обошел молчанием весьма вероятную возможность, что бессмертный и сам не знает, какой механизм поддерживает его в бессмертном состоянии. Подобно тому, как среднестатистический человек не может описать процессы собственного обмена веществ. Не упомянул он и того, что подобное обследование, скорее всего, причинит субъекту весьма значительный ущерб. Курдона и так взбесило, что Джулиан вообще заикнулся об этом. «Ферч, вы забываетесь. Подобные действия совершенно неприемлемы. Что скажут в остальном мире? Вы подумайте, что в Бонне скажут». Джулиан пренебрежительно отмахнулся от этой попытки притянуть к делу вечные склоки между двумя столицами Западной Европы – Лондоном и Бонном. «Было время, когда требования прогресса считались настоятельными», – заметил он. «Теперь у нас появилась беспрецедентная возможность увеличить сумму нашего знания. Но это, кажется, никого даже отдаленно не интересует». «Времена меняются». Эти слова Курдона Джулиану представились оскорбительно лицемерными. «Мир успокоился. Достигнуто всепланетное согласие по всем основным вопросам. Проблема имущественного неравенства нашла приемлемое решение. Зачем гнаться за далекими мечтами? Жизнь так приятна. Почему бы не насладиться ею?» Джулиан был превосходно наслышан о концепции послеполуденной эпохи в развитии человечества, которая обрела недавно такую популярность. Насколько он мог судить, золотая послеполуденная эпоха принесла с собой беспредельную скуку. Он был сыт ею по горло. Он предпочел бы родиться в прошлом, когда действия индивида еще что-то значили, а закон был препятствием, которое следовало обойти и при удаче сорвать значительный куш. В этом случае куш будет очень значительным. Он поднялся. «Ничто не вечно. Времена переменятся снова, и тогда это существо вынуждено будет само о себе позаботиться». Джулиан устремился к выходу из кабинета. Курдон сидел и смотрел в стол. Вечером аэроплан Джулиана перенес его к южным ярусам лондонской контурбации. Он припарковал машину в гараже на высоте 500 футов от земли и вошел в соседнюю квартиру. Собравшиеся там либо приходились ему близкими друзьями, либо достаточно симпатизировали воплощаемой Джулианом философии, чтобы им можно было доверять. Они образовали тесно спаянный кружок, находившийся в разительном несоответствии с нормами современного общества. Так или иначе, а каждый из них преследовал одну цель – жить вечно. Они выслушали отчет о встрече с Курдоном, исход которой несложно было предугадать, и отнеслись к нему с циничным спокойствием. «Трус и декадент», – констатировал Дэвид Олл. «Впрочем, такова жизнь». Джулиан отпил вина из большого бокала. «Придется брать дело в свои руки». «Мон дью, это как-то радикально, нет?» — заметил чей-то голос. «Мы уже обсуждали такую возможность». «Да, но ты что, серьезно?» «Конечно же серьезно, дурачина!» Джулиан сердито зыркнул на говорящего. Это был Андре, расхлябанный и непредсказуемый французик. «Думаешь, я на пустые грезы свое время трачу?» Андре пожал плечами. «Кому духу не хватит, сразу покиньте собрание», — потребовал Джулиан. «Если подумываете нас заложить, вперед, сделайте это. Мы будем все отрицать, и на том дело закончится». «А потом, через несколько лет, все равно это устроим», — прибавил Джулиан мысленно. Он не стал ждать ответов и, присвоив бутылку вина, удалился в угол комнаты, где растянулся на кушетке и присосался к горлышку. Пил он быстрыми жадными глотками. Урсула Гайль отделилась от группы и улыбнулась, глядя на него ясными ореховыми глазами. «Ты действительно собираешься это провернуть?» — спросила она с легким немецким акцентом. «Естественно». Он ухватил ее за руку и притянул к себе на кушетку. «Но риск. Нас могут заложить. А я? Представь, что я предательница». «Если так, я убью тебя». Она едва слышно фыркнула, придвинулась к нему и потерлась носом о щеку. «Вот это мне в тебе и нравится, Джулиан. Ты такой порочный. Вряд ли в тебе хоть одно доброе побуждение протит». «Доброе разрушается, а злое переживает его». Он на миг сконфузился и потряс головой. Что заставило его вернуть эту фразу? Наверное, уже опьянел немного. Она отметила его неуверенную походку в рейде через комнату за следующей бутылкой. «Ты не слишком много пьешь? Я думала тебе завтра рано утром оперировать». «Какое это имеет значение? Сейчас всеми инструментами электроника управляет. Я часто оперирую, когда пьян в дымину. Еще ни одного пациента не потерял». Выпивка и звуки музыки из маленького проигрывателя расслабили его, окутали приятным теплом. Он испытывал сладкое предвкушение, чувствовал, что уже решился. И мосты позади сооружены. Его почти наверняка поддержат остальные. Что терять? Свободу? Жизнь? Это в любом случае будет у них отнято спустя несколько десятилетий. А призом может оказаться вечная жизнь. В его уме уже начали оформляться наброски финального плана. Еще несколько лет придется выждать. Сейчас слишком рано действовать, да и подготовиться нужно как следует. Лучше всего на корабле, решил он. Оборудовать яхту всем необходимым и уплыть в океан для завершения работы. Там их не найдут. Потом он задался вопросом, а может ли вообще чужацкий метод бессмертия быть приспособлен к человеческому организму? Все понимали, что вероятность этого довольно невелика. Но кто они, как ни сорви головы, ударившиеся в философию действия, не говоря уж преступления? Джулиан сардонически усмехался, взвешивая эту мысль. Спустя некоторое время он увел Урсулу в соседнюю спальню, где они энергично и страстно удовлетворили друг друга. Потом ее легкое дыхание во тьме вдруг сменилось словами. «Чем ты пожертвуешь ради бессмертия, Джулиан? Этим тоже пожертвуешь?» «Я пожертвую всем, чего от меня потребуют», — ответил он. Она больше не задавала вопросов. Они лежали, уставясь в темный потолок, и пытались вообразить бесконечное будущее. 4. Минуло 5 лет, прежде чем Джулиан счел обстоятельства подходящими. Бессмертный неплохо интегрировался в человеческое общество. Масс-медиа о нем вспоминали редко. Он вел отшельническую жизнь в большом доме, интерьеру которого придал георгианские черты. Этот стиль чужаку, судя по всему, понравился больше прочих. Деньги он зарабатывал литературным творчеством. Джулиан внимательно изучил все его книги, особенно объемистую альдебаранскую общественную организацию, но ничего полезного оттуда не вынес. История формирования у вымершей расы гедонистического рангового порядка, как это, видимо, называлось, его не интересовало. Перу бессмертного также принадлежали крепкие, но не слишком оригинальные научно-фантастические романы с некоторыми соблазнительными деталями. Биохимию он в них обходил стороной. Вечером 18 июля 2109-го Джулиан и его пособники нанесли удар. Аэроплат, перелетая из тени в свет, приблизился к северным пригородам и нырнул в хабитатные джунгли. Джулиан пилотировал машину, четверо других разместились в салоне. Аэроплат проследовал через трехмерный лабиринт роскошно отделанных стен, окон, дверей, потолков и садов, разросшихся изобильно почти на каждой крыше. Спустя некоторое время они достигли жилища бессмертного. Хотя во многих окнах соседних домов уже зажглись огни, домик бессмертного был погружен во тьму. Джулиан опустил аэроплат на крышу, плоскую и лишенную насаждений, близ входной двери. Вылез, подошел к двери, дернул за ручку. Дверь была не заперта. Он уже проверил наличие в доме сигнализации под видом журналиста, пожелавшего взять интервью. Очевидно, ее там не было, что Джулиан счел непростительным просчетом чужака. Он дал знак остальным. Группа сплотилась у него за спиной и стала спускаться в сумрачные недра здания. Джулиан ненадолго задерживался оглядеть изящные комнаты. У бессмертного, вне сомнений, неплохой вкус. Мебель была странных форм, изготовленная под чужацкие, а не человеческие пропорции. Но в целом жилище это вполне могло принадлежать культурному, высокообразованному англичанину. Чужак обнаружился в гардеробной комнате на нижнем этаже. Он спал. Джулиан знал, что инопланетянин иногда засыпает беспробудно на неделю. Выудив из кармана небольшой цилиндр, он выпустил в воздух комнаты невидимый газ. На людей вещество не оказывало воздействия. Альдебаранса же погрузила в еще более глубокое забытье. Бессмертный теперь точно не проснется. Джулиан разработал этот трюк, опираясь на свой опыт медицинского исследования чужака. Они подняли тело и водрузили его на носилки. Но удивление легкая ноша. У двери на крыше Джулиан еще раз быстро огляделся. Вряд ли за ними наблюдают. Он нетерпеливым жестом поторопил спутников. В считанные секунды ношу погрузили на аэроплат. Вынурнув из хабитатной зоны, они снова выскочили на открытое пространство и устремились к югу. Почти одновременно с этими событиями сработала сигнализация, установленная Курдоном. 5 лет назад, обеспокоенный настойчивостью Джулиана, он принял меры. Жилище бессмертного нашпиговали жучками. Но служба наблюдения, расхолодившись от бездействия, промедлила с реакцией на весть о присутствии незваных гостей в доме. Следуя протоколу, они сначала связались с администратором. Курдон выслушал сообщение у себя дома с изумлением и поначалу недоверием. «Дайте мне на них посмотреть», — оператор спокойно ответил. «Они уже покинули дом. Мы отслеживаем перемещение их аэроплата. Они летят в сторону Гринвича, и их можно задержать в любой момент». «Нет, рано. Если у них хватило наглости похитить бессмертного, заговор, несомненно, разветвленный. Посмотрим, куда он нас выведет». Похитители затерялись на возносящихся террасах южной окраины города. Полицейские платы следовали за ними на просчитанном удалении, как рыбы среди морских кораллов. В запутанном переплетении построек они вовсе отстали, но не слишком обеспокоились. Спустя несколько минут след, несомненно, удастся взять снова, и на этот раз уже у цели. Так и вышло. Однако именно этих нескольких минут им не хватило. Они обнаружили аэроплаты и дом, у которого тот был припаркован, пустыми. Первой реакцией полицейских было обследовать соседние здания и проверить, не перебрались ли похитители в другой аэроплат. Спустя некоторое время они, наконец, сообразили, что те с таким же успехом могли пересесть на водный транспорт и смешаться с речным трафиком, устремлявшимся в открытое море. Курдон наблюдал за происходящим из своего дома и чертыхался. В Средиземном море на борту яхты Руди Дучке с фортепиано в салоне Джулиан столкнулся с затруднительной ситуацией. Коротко говоря, его спутники струсили. «Се денжера, монами». «Это опасно, мой друг, французский». Меланхолично заметил Андре. «Они уже наверняка ищут нас. А если они догадаются, что мы увезли его в море?» «А как им об этом догадаться, идиот?» Огрызнулся Джулиан. «У них эта вероятность среди самых отдаленных. И все. Что касается морской погони, ты хоть представления имеешь, сколько кораблей в океанах мира в любой заданный момент времени? Блин, да их не меньше миллиона, я думаю». «И все же», – осторожно возразил Дэвид Олл. «Мы не можем считать себя в безопасности, пока это существо на нижней палубе или его останки не за бортом. Как долго?» «По меньшей мере несколько месяцев. Поэтому оставьте панику и заруби себе на носу, что считать себя в безопасности ты никогда не сможешь. Хватит трусить, бога ради!» «При первой же удобной возможности я от них избавлюсь», — пообещал он себе. «Толку от них никакого. Стоило фантазиям начать воплощаться в жизнь, а эти придурки уже штаны обморали. Кроме Урсулы. Ее в расход пускать нет смысла. Она круче их всех вместе взятых. Странные люди эти женщины». В действительности запланированные исследования бессмертного были только первым этапом операции. После этого потребуется распорядиться добытым знанием. Почти наверняка это отнимет годы. Он планировал пройти через Суэцкий канал в Индийский океан, где западноевропейское влияние слабело, а вероятность задержания пропорционально уменьшалась. Покончив с бессмертным, он намеревался сойти на сушу для дальнейшей работы. Индия манила его коррупцией. Он был уверен, что сможет там укрываться, сколько потребуется, и получить доступ ко всем необходимым для реализации проекта ресурсам. Сочтя, что отдохнул достаточно, Джулиан взялся за дело. В сопровождении Дэвида Олла, у которого был опыт биохимической работы, он спустился на среднюю палубу, оборудованную для всех запланированных задач. Аппаратура, установленная там, позволяла при желании разъять чужака мышцу за мышцей, нерв за нервом, молекулу за молекулой. Они осмотрели пристегнутого к операционному столу бессмертного. Чужака окружали электронные манипуляторы, которыми предстояло пользоваться при экспериментах. Джулиан не доверился бы в такой ответственной работе своим рукам. К тому же полагал, что придется докопаться до клеточного и молекулярного уровней. Половина лаборатории была отведена под биохимические анализы и построение моделей нервной системы. Если бы возникла потребность в дополнительном оборудовании, его, по мнению Джулиана, всегда можно было закупить в Индии. «А если мы так ничего и не сумеем найти?» – заметил Олл. «Вряд ли. Я склонен полагать, что бессмертие бессмертного не является естественным свойством его вида. Это бы попросту не имело смысла, ведь так? Любое биологическое существо обязано умереть, иначе его экосистема не могла бы работать. Полагаю, вечная жизнь была достигнута искусственно, и если я прав, мы сможем выяснить, как именно». Джулиан щелкнул тумблером, и лаборатория наполнилась гудением установок. «Для начала проверим, не переменилось ли настроение у нашего приятеля. И не пожелает ли он обессмыслить всю нашу работу?» Он отмерил пипеткой несколько кубических сантиметров пахучей жидкости и ввел ее в орган непосредственно под панцирем бессмертного. Инопланетянин, которого пристегнули панцирем вверх и обнажили переплетенную массу придатков, открыл полупрозрачные молочные глаза и слабо пошевелился. Глаза изогнулись и сфокусировались на Джулиане. «Ты совершаешь ошибку», — слабо проговорили голосовые связки. «Это ты совершил ошибку», — ответил Джулиан. «Ты знаешь, чего мы хотим. Отдай нам его, и мы пощадим тебя». «Нет, я не могу». Джулиан промолчал. «Я хотел бы задать тебе несколько вопросов», — произнес он затем. «Ты ответишь?» «Да». «Во-первых, можно ли обнаружить секрет твоего бессмертия? То есть, проявляет ли он себя в свойствах твоего тела, поддающихся анализу?» «Да». «Можно ли его испытать на себе?» «Да, и куда легче, нежели тебе кажется». Возбуждение Джулиана нарастало. «И в чем же он состоит? Если уж ты так разговорился, почему бы не рассказать все до конца?» Бессмертный дернулся. «Молю тебя, не ищи бессмертия, забудь свою страсть. Оставь меня в покое!» «Я понял!» — воскликнул Джулиан в нежданном порыве вдохновения. «Твое тело содержит определенную субстанцию или еще что-нибудь, не так ли? Чтобы испытать ее на себе, я должен изъять ее из твоего тела!» Бессмертный внезапно застыл в неподвижности, словно отчаявшись. «Ты близок к верному ответу. Но, прошу, откажись от своих намерений. Ты не понимаешь. Это твой последний шанс сохранить благоразумие». «Я одно понимаю. Ты цепляешься за свою шкуру. Увы, в этой вселенной любой дефицитный ресурс со временем переходит к более сильному претенденту на него». Он посмотрел на Ола. «Ничего не говори другим. Нужно проверить все факты, прежде чем открывать им проблематичную информацию». Ол кивнул. Лицо его помрачнело. «Тогда за работу. Спокойной ночи, бессмертный. Занавес опускается». Он подпустил из баллона еще газа, воздействующего на чужака как мгновенный анестетик. Бессмертный дернулся разок и снова застыл. Курдон, наконец, настиг их в заливе Акаба. Потеряв след в Лондоне, чиновник принялся лихорадочно идентифицировать и разыскивать все суда, проходившие по Темзе за те два дня. Их были тысячи. С Джулианом Ферджем Руди Дучки ничего не связывало. И лишь ценой значительных усилий сумел Курдон убедить израильскую береговую охрану провести, строго говоря, незаконный поиск. К тому моменту исследования Джулиана еще не продвинулись дальше рудиментарных анализов биохимии срезов тканей, взятых из недвижимого тела чужака. Бессмертному очень повезло. Он, по существу, не пострадал. Джулиан и Дэвид так углубились в работу, что даже не услышали, как со свистом пролетает над палубой аппарат берегового патруля. Но когда наверху начались крики, среди которых выделялся резкий голос Урсулы, Джулиан, наконец, отвлекся. «Иди наверх и прикажи им заткнуться, Дэвид!» Сердито приказал он. «У меня нет сил спорить с этими придурками!» Ол повиновался было, но в тот же момент распахнулась дверь, и на пороге выстроились патрульные в форменных беретах. Они долго созерцали эту сцену, и загорелые их лица бледнели. «Чего надо?» — гневно вскричал Джулиан. «Убирайтесь отсюда, идиоты! Вы что, не видите? Мы заняты!» Патрульные вскинули оружие. Игра была окончена. На суде Джулиан прибег к излюбленному последнему аргументу негодяев, а именно к патриотизму. Он заявил, что руководствовался не эгоистическими, а общечеловеческими соображениями. «Пускай мягкотелы правительства!» — говорил он. «Все равно найдутся те, кто полагает, что человечество должно прогрессировать любыми доступными средствами. Моя работа, если бы ей суждено было продолжиться, принесла бы миру неисчислимое богатство». Романтика этих заявлений помогла смягчить приговор. Чего он, собственно, и добивался. Сообщникам Джулиана дали по 10 лет в исправительном учреждении. Сам Джулиан, как главарь, получил 15. 5. После освобождения, 15 лет спустя, Джулиан вынужден был радикально пересмотреть свою позицию. Он перестал быть молодым человеком лет 30 с небольшим Ему исполнилось 48. И хотя в тюрьме он поддерживал физическую форму, сохраняя активность и поджарое телосложение, песок продолжал утекать из часов. Он не мог надеяться на повторение эскапады 15-летней давности. В разум его закрадывалась мысль, что вся затея была безумием, и следует вернуться к нормальной жизни или тому, что от нее сохранилось. Но эта мысль, которая ранее показалась бы ему рациональной, была мгновенно отвергнута. Он понимал, что явление бессмертного производило в нем трансформацию, а цели, к которым он стремился прежде, представлялись теперь бледными и бессмысленными. Одна единственная цель сохраняла навязчивую значимость – достичь вечной жизни, в сравнении с которой нынешняя – только тень. Бравируя наглостью, Джулиан добился новой встречи с бессмертным. По правде говоря, поступок-то был отчаянный. Последняя попытка склонить чужака к сотрудничеству. Разговор прошел в несколько напряженной атмосфере. Но не из-за чувств, какие испытывали друг к другу бессмертный и Джулиан, а из-за присутствия на месте беседы Курдона с филологом Ральфом Ридом и двух полицейских. Те держались подчеркнуто враждебно. Такое отношение к себе Джулиан игнорировал без малейших усилий. «Ты понимаешь, зачем я здесь?» – сказал Джулиан инопланетянину. «Я пришел, чтобы снова попросить тебя поделиться тайной бессмертия с человечеством». «Человечеству она не нужна», – заметил бессмертный. «Только тебе». «Не только мне. Другим тоже. Долго ли сможешь ты хранить ее при себе? В настоящее время ты под защитой общества. Но общества меняются. Ты разве не понимаешь, какая опасность грозит тебе в будущем? Почему бы тебе не поделиться с нами хотя бы информацией, если не средствами ее воплощения? Возможно, мы сумеем синтезировать вещество или воспроизвести биологические условия. Или что бишь там дарует тебе вечную жизнь? Так ты отведешь от себя угрозу из будущих веков». «Я предпочту положиться на удачу», — ответил бессмертный задумчиво нейтральным тоном. «К счастью, такие безжалостные и целеустремленные персоны, как ты, редки». «Редки!» — взорвался Джулиан. «Но существуют!» Он вскочил. Внезапно он увидел себя глазами бессмертного. Бабочка-паденка. Кратковечное создание, чья жизнь бессмысленна и остается только терпеливо дождаться, пока она оборвется. Он почувствовал себя ничтожным идиотом. «Ты мерзкий жук-переросток! Однажды кто-нибудь из нас до тебя доберется!» Он вылетел из комнаты. Ральф Рид посмотрел ему вслед и вздохнул с облегчением. «Какая необычная личность! Почти невероятно, чтобы хирург был таким... таким злым. Но он, несомненно, талантлив. Говорят, тысячи жизней спас». Курдон в продолжение разговора молча курил. Теперь он задумчиво выпустил дым из трубки. «Фердж дал понять, что не считает бессмертного равным людям. При всем уважении к вам, бессмертный. И пытается построить свою защиту на этом утверждении. Но едва ли и все спасенные им пациенты для него что-нибудь значили как люди. Люди для него не существуют. Он их воспринимает как объекты для своих экспериментов». «Многие так думают, особенно ученые-экспериментаторы. Но они не похожи на Ферджа». «Да, но он другой. Им движет не научная объективность, а что-то еще. Нечто абсолютно исключительно эгоистичное». Когда Джулиан направлялся к своему аэроплату, на его пути оказалась Урсула Гайль. «Я за тобой следила», — сказала она с лукавой улыбкой. «Мне стало интересно, что ты задумал». «Ничего. Ничего интересующего тебя, во всяком случае». Она указала ему на бар в самом низу длинной, широкой, извилистой лестницы. «Пойдем. Позволь, я тебя угощу». Он позволил ей завести себя в бар и неуверенно поплелся в угол, где им подали бутылку белого вина. Он посмотрел на нее. 15 лет ни одной женщине на пользу не пошли. Но Урсула по-прежнему выглядела моложаво и сохранила особую красоту, которая так будоражила его. «Значит, ты не планируешь нового похищения?» «Нет». «И не будешь договариваться с бессмертным?» «Не получилось. Я как раз прибыл попытаться». Она рассмеялась низким печальным смехом. «Не беспокойся, я не хочу влезать в твои безумные затеи. Другие того же мнения. Но в отличие от них, я не жалею, что ты меня в это впутал тогда. Какой смысл?» Она покачала перед собой бокал. «Вообще-то я ждала твоего появления. Думала, мы могли бы...» Она взглянула на него знакомыми, яркими ореховыми глазами. В прежней знакомой манере. Джулиан поспешно отвернулся, поднялся и вышел из-за стола. «Прости, Урсула, времени в обрез. Сама допивай вино». И быстро ушел, не оглядываясь. Джулиан в разговоре с бессмертным обронил фразу, ставшую основой его стратегии. «Общества меняются». Он уже потерпел неудачу в прошлом. Чтобы снова попытать счастье, следует просто переместиться на несколько веков в будущее. Технология гибернации человеческого организма уже была отработана, и анабиоз при желании можно было поддерживать неограниченно долго. Ее отточили на тысячах людей, страдавших неизлечимыми болезнями и надеявшихся исцелиться после пробуждения. После запуска процесс не требовал дополнительных затрат энергии и обеспечивал Джулиану личное выживание, в котором он мог рассчитывать только на себя. Он инвестировал большую часть своих ощутимых сбережений в капсулу, призванную перенести его во времени. Он был готов преследовать бессмертного тысячелетиями. Конечно, приходилось считаться с риском. Правительство, проявив идиотское, на взгляд Джулиана, благодушие, не стало изымать компактный звездолет чужака и изучать технологию, способную вывести человечество в галактику, а просто позволило инопланетянину припарковать его в гараже за домом. Бессмертный мог покинуть Землю еще до пробуждения Джулиана. Но Джулиан не думал, что тот так поступит. Альдебаранец вроде бы совсем отуземился, а если верить его книгам, то эмигрировать ему нынче особо некуда. Но, имея в виду эту возможность, Джулиан действовал в строгом секрете. Его капсула времени содержала 2 отсека. Камеру гибернации, которую можно было использовать и для жилья. И еще одну, более просторную, в основном воспроизводившую и даже усложнявшую условия лаборатории на Руди-Дучке. Капсула обладала исключительной прочностью. Ее материал не ржавел, не корродировал и не страдал от погоды. Это была новая форма углерода, близкая по свойствам к алмазу, но слишком дорогая и чрезмерно долговечная для нормальных конструкций. Базовые механизмы отсчета времени были изготовлены из того же вещества. Джулиан принял все меры достижения бессмертия, доступные на тот момент земной технологии. Капсула и большая часть ее содержимого, включавшего многие хирургические инструменты, уцелеет и продолжит функционировать, даже если Лондон будет уничтожен и исчезнет с лица Земли. Он, однако, не рассчитывал на такой длительный отпуск. Джулиан установил механизм на первое пробуждение 500 лет спустя, понимая, что за такое время даже самые благородные общества способны переродиться в предельно беззаконные. Шли столетия. Общество Западной Европы претерпело ряд перемен, которые бессмертный в основном предвидел и удачно к ним приспособился. Он стал чудаковатым, малозаметным, но постоянным лондонским жителем. Удивительная черта человечества. И как мог заверить бессмертный многих других видов? Заключалось в том, что, вопреки жадному интересу к делам Вселенной в крупном масштабе, интересовалось оно в долгосрочной перспективе только собственными внутренними делами. Бессмертный в совершенстве освоил науку не влезать в такие дела. Но в одном важном аспекте Джулиан недооценил его, как ранее Курдона. Бессмертный не потерял осторожности. Он старался не упускать из виду Джулиана. Когда вести о нем неожиданно перестали поступать, Бессмертный разослал агентов по миру, стараясь выяснить, куда тот мог податься. Но не узнал ничего. Джулиан Ферч как в воду канул. Бессмертный был дотошен и нетороплив. У него имелось крупное преимущество над врагами – время, которым он располагал в избытке. Жизнь его немало покидала, и он уже сталкивался с атакой из гибернации. Именно к такому способу, заключил Бессмертный, и прибег Джулиан Ферч. Поиск укрытия хирурга не требовал срочности. Бессмертный занялся им косвенно. Он начал с того, что собрал множество незначительных, на первый взгляд, фактов и проследил структурные мотивы перестройки Лондона за прошедшие десятилетия. Его интуитивное предположение, что капсула времени спрятана в Лондоне, быстро подтвердилось. Проведя небольшое расследование юридических тонкостей права собственности на те или иные подозрительные участки, он обнаружил точное местонахождение хирурга. Случилось это спустя приблизительно век после того, как Джулиан лег в анабиоз. Однажды ночью аэроплан в стиле 23-го столетия появился в древней, наполовину скрывшейся под землей части города. Освещение здесь работало плохо, бледные контуры аппарата едва просматривались. После долгого полета аэроплан опустился в пыльном закоулке рядом с полуразваленным зданием бывшего склада. Из кабины выбрался Бессмертный. В его манипуляторных конечностях были зажаты многочисленные инструменты неизвестного землянам типа. Пластик и штукатурка поддались напору, и возникла небольшая дыра, похожая на крысиную нору, через которую он пролез внутрь. Там было непроглядно темно и, на удивление, холодно. Бессмертный щелкнул переключателем и загорелся слабый, едва доступный человеческому глазу свет. В руинах заброшенного здания он, наконец, отыскал гладкую холодную капсулу. Бессмертный включил другой, принесенный с собой режущий инструмент. Тонкий луч не воспламенил бы и спички, зато смог аккуратно разделить углеродные связи материала и вырезать из него ровную секцию. Внутри, в наполненном аргоном цилиндре, обнаружился Джулиан, бледный и мертвый. Пришелец с Альдебарана не был убийцей. Действовал он превентивно, а не наступательно. Отыскав хронометрический механизм, Бессмертный минуту повозился с ним и отсоединил. Устройство реактивации выключилось. Теперь анабиоз Джулиана не окончится без посторонней помощи. Удовлетворившись этой работой, Бессмертный установил на место вырезанную секцию стенки капсулы, убрал все прочие следы своего проникновения и отбыл. 6. Лондон разрушался и обновлялся. Шли тысячелетия, изменилась даже география, но на месте Лондона всегда стоял город, за исключением периода, когда там разлилось озеро. Все это время Бессмертный обретался на периферии человеческого социума, соорудив для себя образ вечного отшельника, мудрого старца на холме, оракула. В общем, любыми средствами, прикрываясь от суеверных посягательств. Во многих случаях капсула времени Джулиана становилась объектом изучения. Обычно это происходило при регулярных перепланировках города. Каждый раз, когда представлялось вероятным, что ее вскроют, взлеты и падения технологии не всегда позволяли это, вмешивался Бессмертный и упрашивал власти воздержаться от этого шага. Его стараниями капсулу, наконец, переместили на склон холма к северу от города. Ну вот и век Homo sapiens подошел к концу. Бессмертный уже давно наблюдал знамения этого конца, но своих давних хозяев не предостерегал. Человеческие ученые так и не постигли в полной мере законы эволюции. Они не осознавали, что естественный срок жизни ограничен как у индивида, так и у всего вида. И это определяется наследуемыми генами. Природа любит, приведя определенный вид к господству, смыть его в канализацию и заменить новым, испробовав что-нибудь другое. Поэтому эволюционные трансформации иногда происходят внезапно. Homo sapiens возвысился над приматами за десятки тысяч, а не миллионы лет. И смерть вида подступила так же быстро, как зарождение его. По современным представлениям это неверно. Человек разумный отделился от прочих гоминидов приблизительно 500 000 лет назад. Формирование же рода Homo датируется эпохой за 2,5 миллиона лет до нашей эры. Генетические часы замедлялись. Рождения стали реже. Общество коллапсировало. Жизненная сила людской расы исчерпалась. Но не успели еще вымереть последние люди, а природа уже подыскивала им замену. Люпус сапиенс, волка разумного. В грубой хижине, на расстоянии нескольких миль от руин, бессмертный прервал долгую медитацию. Он пришел к выводу, что приютивший его вид вымер, а восхождение нового вида-доминанта принесет хлопоты, и пережить этот период будет сложно. Пора двигаться дальше. Когда он оживился, искусственные голосовые связки слабо зашелестели. Прошло уже почти 4 тысячелетия с тех пор, как он в последний раз менял их, и мембрана прогнила. Надо выбрать время и избавиться от нее. Он отодвинул засов. Скрипнула деревянная дверь. Ворвался поток холодного воздуха. Он выполз на пустошь и направился к развалинам, выглядывая, не появятся ли хищники, волки. С ними у бессмертного установилось своеобразное напряженное перемирие, но он понимал, что в любой момент его могут атаковать снова. Он достиг развалин без приключений. Те мало изменились с последнего визита. Разве что волки понемногу растаскивали кирпичи для укрепления своих лагерей. Но звери еще не освоили металлургию, и гараж звездолета не пострадал. Хотя на нем были заметны следы грубых орудий. Омытый дождем идеальный купол выглядел неестественно чистым среди замысловатых каменных руин. Замок недовольно скрижетнул. И в тусклом свете бессмертный начал готовить корабль к отлету. Он проводил техосмотры каждые несколько веков, и корабль был еще в довольно неплохом состоянии, хотя замена некоторых компонентов представляла трудности. Кое-какие материалы в Солнечной системе вообще отсутствовали. По истечении 3 суток он счел корабль готовым к межзвездному полету. В той мере, в какой это вообще было возможно. Оставалось лишь проложить курс по звездным картам, работа на несколько часов. Но бессмертному не давала покоя еще одна, как немало существенная, деталь. Давным-давно он заточил своего старого врага, Джулиана Ферджа, в темнице, которую тот сам для себя построил. Совесть не позволяла бессмертному обречь этого недруга на вечную не то жизнь, не то смерть. Мир, в котором пробудется тот, ныне неприятен и, скорее всего, быстро его убьет. Но Фердж заслуживает своего шанса. Бессмертный вывел из гаража небольшой вспомогательный летательный аппарат, подзарядив аккумулятор от звездолетной сети, и откинул купол. Спустилась тьма, мерцали звезды. Тыльная часть корпуса исторгла искры. Аэролет набрал высоту и полетел на север, над огнями волчьих костров. Бессмертный представил себе происходящее внизу и укрепился во мнении, что на земле ему больше не место. Достигнув гробницы Джулиана, бессмертный некоторое время расчищал почву и наросшую растительность, потом прорезал отверстие по контуру, намеченному в давние времена. Внутри покоился Джулиан, ничуть не изменившийся. Время не тронуло его. Бессмертный взглянул в белое, как пергамент, лицо и пошевелил мандибулами в жесте, отвечавшем грустной усмешке. Он не испытывал презрения к человеку. Джулиан был отважной мошкой, ухитрившейся сохранить крохотную жизнь в попытке тягаться с долгоживущим альдебаранцем. Но обстоятельства для него выпали слишком уж неблагоприятные. Что до его алчности и зависти, то о них бессмертный особо и не задумывался. Механизм реактивации оказался исправен. Бессмертный снова включил его и установил таймер на несколько часов от настоящего момента. Потом полетел назад к своему кораблю. Прокладка курса отняла несколько больше времени, чем он рассчитывал. И только ранним утром бессмертный пробудил двигатель звездолета от долгого сна. окинув последним ностальгическим взглядом планету, так долго и в то же время столь недолго служившую ему приютом, он стартовал. Дряхлая машина слабо постановала, раскачиваясь на эфирных течениях пространства. Бессмертный проверял показания аппаратуры, тревожно высматривая признаки неполадки. Катастрофа произошла, не успел он подняться и на несколько сотен футов. Корабль оказался слишком стар, несмотря на верное техобслуживание с его стороны. С кормы донесся зловещий хлопок. Кабину заполнили токсичные газы. Звездолет дал крен. Бессмертный в панике завозился с панелью управления. Джулиану повезло проснуться еще до того, как Бессмертный предпринял попытку сбежать с планеты. Система анабиоза была настолько эффективна, что организм полностью восстановился за очень короткое время. Когда к Джулиану вернулось сознание, он обнаружил, что крышка цилиндра, где довелось ему почивать так долго, откинулась автоматически, и внутрь уже поступает воздух. Вначале онемевшие конечности слушались плохо. Но, вылезая из цилиндра, он уже напряженно размышлял о том, что теперь предпринять. Быстро оглядев капсулу времени, он осознал, что положение явно нештатное. В стене проделана аккуратная дыра. Часть оборудования, материал которой не предохранялся углеродными связями алмазной прочности, пришла в негодность. Автоматический регистратор, рассчитанный на 1000 лет, остановился. Вдобавок, по ту сторону отверстия виднелись деревья и молодая поросль, колышущаяся под ветром на склоне холма. Деревья и цветы были незнакомые. С губ Джулиана сорвался вопль муки. Нетрудно было догадаться, что случилось. Чужак перехитрил его. Отключил систему оживления и погрузил его в сон на бесчисленные эпохи. К этому моменту инопланетянин уже наверняка покинул Землю, быть может, много веков назад. Разочарование и отчаяние при этой мысли едва не лишили его рассудка. Лишь одно обстоятельство спасало его от необратимой эмоциональной травмы. Подойдя к проему и обнаружив, что капсула времени погребена под холмом, он выглянул наружу, принюхался к незнакомым ароматам, принесенным воздушными течениями, посмотрел вверх и увидел, как что-то падает с неба, оставляя по себе дымный след. Перед тем, как аппарат врезался в землю, Джулиан опознал в нем корабль Бессмертного. Его настроение немедленно переменилось. Не теряя времени, он засек место падения, выхватил оружие и инструменты из герметичных контейнеров и кинулся в погоню. Корабль разбился примерно в 3 милях от капсулы времени. Явившись туда, Джулиан увидел, что Бессмертный выпал снаружи и потерял сознание. Чужак лежал на ковре из зеленых и пурпурных цветов. Джулиан стремительно адаптировался к новой обстановке. Эпохи, проведенные в капсуле, субъективному его восприятию представлялись считанными минутами, и перестраиваться на новый лад не требовалось. Он запасся анестезирующим спреем на случай, если Бессмертный придет в себя и попытается оказать сопротивление. Но компоненты либо разложились, либо вытекли, и при нажатии на распылитель ничего не произошло. Отшвырнув баллончик, он поразмыслил, как доставить Бессмертного к своему убежищу, и принял решение использовать сани. Он срезал ножом несколько ближайших молодых деревец, и со второй или третьей попытки изготовил грубое транспортное приспособление. Сочтя его пригодным для этой задачи, Джулиан нырнул внутрь недовольно скрипевшего звездолета. По маленькой кабине были раскиданы странные предметы. Он пообещал себе вернуться за ними позже. Ему снова повезло. На корабле нашлась идеально подходящая веревка, и Джулиан поспешно взялся за работу. Скрепив жерди длинными побегами, он перетащил чужака на волокушу и крепко связал его. Пару раз Бессмертный, казалось, пытался перевернуться, и голосовая мембрана издавала слабое жужжание. Джулиан не обращал внимания. К нижней части панциря Бессмертного был пристегнут инструмент с узким стволом длиной около фута, похожий на оружие. Джулиан забрал его себе и принялся изучать. Устройство не было приспособлено к человеческой анатомии, но, ощупывая его, он нашарил рычажок. Нацелив ствол на дерево, он щелкнул рычажком. Пространство между стволом и деревом рассек тускло-красный луч, цвета раскаленного железа. Дерево вдруг изменило цвет, распалось на фрагменты и обрушилось. Он улыбнулся и повесил оружие на пояс рядом с другими пушками. Перетаскивая сани по ухабам и торфяникам в сторону капсулы времени, он обильно потел от натуги, но одержался. Оставалось меньше мили, когда из ближайших кустов послышался громкий шелест. А следом на тропе появились два существа, унаследовавших землю. Они были гротескно человекоподобны, поскольку уже умели перемещаться на двух лапах почти так же легко, как на четырех. А передние лапы начали адаптироваться для хвата, и на них возникли грубые пальцы с крупными подушечками. В одной лапе передний волк сжимал каменный топорик. Джулиан ошеломленно уставился на волков. Волки ошеломились не меньше. Потом вожак стряхнул оцепенение, пригнулся, зарычал и ринулся на человека, целеустремленно воздев топорик. Джулиан поспешно бросил сани и схватился за пистолет на поясе. Сверкающие желтые глаза буравили его мозг. Он прицелился и выстрелил. Громкое эхо выстрела раскатилось по пустоши. Волк рухнул и остался лежать, слабо подергиваясь. Из раны потекла кровь. Второе существо помедлило, развернулось и кособокой побежкой дало деру. Джулиан старательно прицелился и снова нажал на спуск. Выстрела не произошло. Чертыхнувшись, он потянулся за пушкой бессмертного и красным лучом срезал убегающего волка. Обследовав пистолет, он обнаружил, что все остальные патроны тоже испортились. Сам, не зная того, он сыграл в русскую рулетку наоборот и наткнулся на единственную спасительную пулю. В этот день ему и впрямь сопутствовала удача. А с оружием бессмертного защищаться будет несложно, лишь бы заряда хватило. Настороженно оглядываясь, он возобновил продвижение. Он уже сообразил, что животные, встретившиеся на пути, произошли от волков, но не стал размышлять о значении этого. Перед ним стояла задача, требующая всесторонней концентрации. Больше волки не попадались до самого укрытия. Забравшись внутрь, он принял некоторые меры предосторожности, отыскал вырезанную бессмертными стены панель и с помощью инструментов приладил ее обратно. Целеустремленной атаки она не выдержала бы, но у Джулиана еще оставался инопланетный лучемет. После этого он перетащил бессмертного во вторую комнату и привязал к главному операционному столу. Покончив с приготовлениями, он решил отдохнуть, и за это время бессмертный пришел в себя. Он понял, что к чужаку возвратилось сознание, хотя тот не издал ни звука. Вместо этого бессмертный, казалось, принялся озираться, точно оценивая сложившуюся ситуацию. Наконец Джулиан встал и начал проверять аппаратуру. Бессмертный нарушил молчание, и его голос из-за поврежденной диафрагмы прозвучал хрипло. «Полагаю, тебя бесполезно отговаривать». «Абсолютно бесполезно». Но про себя Джулиан забеспокоился. Большая часть оборудования была в порядке. Предметы, сделанные из неподвластных распаду материалов, например, хирургические инструменты. И вместе с тем почти бесполезно. У него практически не осталось реагентов, так что химические опыты представляли значительную трудность. По сути, все доступные ему исследования сводились к анатомии. Его опять начали захлестывать депрессия и страх провала, и он с усилием взял себя в руки. Вероятно, пытка в любом случае окажется наиболее эффективным методом поиска ответов на интересующие его вопросы. Он подошел к бессмертному и начал раскладывать инструменты. «У меня нет анестетиков», — сказал он извинительно. «К несчастью, нервная чувствительность твоего вида довольно высока, не так ли? Не лезь на рожон, бессмертный. Чем скорее пойдешь на сотрудничество, тем быстрее все закончится, и меньше боли причинит. Говоря так, он задумался, насколько сильная боль могла бы убедить его самого отказаться от бессмертия. Скорее всего, никакая. Несомненно, у бессмертного столь же мощная мотивация. Тем не менее, он приступил ко вскрытию чужака, распластанного на столе, точно, перевернутый кверху брюшком жук-переросток. Некоторые его манипуляции преследовали цель пытки и ее одну. Но большая часть действий была направлена на изучение анатомии и нейрофизиологии бессмертного. Бессмертный издавал сдавленные крики и извивался, насколько позволяли ему путы. Но не более того. Джулиан помнил, что убивать его нежелательно, и действовал как можно осторожней. Однако не чрезмерно. Он рассудил, что бессмертное создание наверняка способно перенести весьма ощутимый физический урон. Спустя некоторое время он абстрагировался от боязни запытать пленника и всецело отдался наслаждениям научного познания. Прямо под мозгом чужака покоился сферический предмет, похожий на жемчужину, диаметром 2 дюйма. Сверкающий шарик был окружен массивным переплетением нервных узлов. Но ни аксоны, ни дендриты, по впечатлению, не вступали с ним в непосредственный контакт. В целом, эта часть нервной системы напоминала гнездо с единственным прекрасным, совершенным яйцом. Джулиану сфера показалась искусственной, а не частью организма бессмертного, и он какое-то время присматривался к ней. «А что, если я удалю жемчужную сферу, которая заключена у тебя прямо под мозгом?» — спросил он, проверив, в сознании ли чужак. Ответа не последовало. Тогда Джулиан, действуя медленно и осторожно, исполнил свою угрозу. Он поднес жемчужину к свету, зажав микрометром, и восхищенно уставился на нее. Шарик словно бы излучал в его разум некую энергию. Он был похож на свечу, сияющую в полнейшей тьме. Голосовые связки бессмертного испустили дрожащий вздох. «Значит, конец», — произнес инопланетянин медленно, словно отодвигая туманную завесу боли. «Это оно?» — пробормотал Джулиан. «То, что я искал?» «Семя. Семя зла». Джулиан взвесил жемчужину на ладони. На ощупь та была холодная и гладкая. «Тебе нечего больше скрывать», — проговорил он. «Может, объяснишься, наконец? Я был бы тебе за это признателен». Бессмертный, приложив значительные усилия, заговорил. «Я не себя хотел уберечь, а тебя. Позволь же мне последнюю такую попытку. Семя, которое ты держишь на ладони, и есть снадобье бессмертия, как вы его называете. Говоря точнее, это устройство, обеспечивающее биологическую перманентность. Достаточно всего лишь каким-нибудь способом привести семя в контакт с твоим телом. Например, проглотить. Затем оно переместится в наиболее подходящее место и начнет трансформацию всех телесных функций, совершенствуя организм до тех пор, пока он не придет в вечное биологическое движение. Все обычные процессы распада будут заторможены, а потом обнулены. Однако семя обладает и более впечатляющими свойствами. К примеру, оно исцеляет большинство ран, нанесенных хозяину. И даже если тело будет полностью уничтожено, семя продолжит существование в спящем режиме, пока не выйдет в контакт с биологическим материалом, даже обычным перегноем. После этого оно попробует воссоздать твое тело и с большой вероятностью добьется успеха. Поэтому Носитель семени практически бессилен умереть. Даже самоубийство ему не поможет. Единственный способ обрести забвение — подстроить все так, чтобы семя было изъято из тела и перешло кому-нибудь другому. Тогда оно забудет старого хозяина и присягнет новому. Оно способно адаптироваться к любому живому организму во Вселенной. «Пока что твою попытку меня разубедить никак не назовешь успешной», — заметил Джулиан. «Ты узнал, какова будет вечная жизнь, но что сделало бы ее невыносимой?» Джулиан поразмыслил. «Боязнь ее лишиться?» «Да нет же, вина. Чувство вины за такую кражу». Джулиан рассмеялся без малейшего веселья. «Я что, похож на человека, которому оно свойственно?» «Нет, но ты изменишься. Меняются все обладатели семени. По прошествии нескольких миллионов лет, или уже нескольких тысяч, ты все начнешь воспринимать в ином свете. Да-да, пожалуй, достанет уже нескольких столетий, чтобы тебя обуяла вина, которой ты обречен будешь терзаться вечно. Или до тех пор, пока...» Речь бессмертного оборвали хриплые стоны агонии. «Интересно, каким образом было изготовлено столь замечательное устройство?» — пробормотал Джулиан, равнодушный к терзаниям бессмертного. Чужак, однако, пересилил себя и продолжил объяснять. «Я расскажу тебе все, что знаю. Происхождение семени теряется во тьме истории, но легенда о нем выглядит правдоподобной. Говорят, его создала раса существ, ее имени даже я не ведаю, стремившихся покарать преступника». Внимание Джулиана отвлеклось. Снаружи, в стену убежища, кто-то скребся. Он поспешил к проделанной бессмертным дыре, приложил ухо к заслонке и услышал шорох лап. «Волки? Или какое-то другое животное?» Вскинув лучемет, он вернулся к бессмертному. Последняя фраза чужака озадачила. «Продолжай», — скомандовал он. «Мои силы на исходе», — ответил бессмертный. «Тем не менее...» «Да... Так вот... Существа, о которых я упомянул, были в затруднении. Им следовало покарать величайшего преступника в истории, индивида, совершившего невероятные злодеяния, и при этом безумного. Они решили, что целесообразнее всего будет исцелить его, а потом заставить вечно терзаться виной за содеянное. Бессмертие решает обе проблемы. И даже более того, еще один аспект бытия, который ты так стремишься обрести — неустанная погоня. На тебя все время будут охотиться другие жаждущие бессмертия, зная, что секретом его владеешь только ты. Таким образом, создатели семени запустили причинно-следственный механизм, частью которого стали мы с тобой. Куда бы ни попадало семя, оно притягивает к себе самых отъявленных злодеев. Сколько их угодило в эту ловушку, никто не знает. О, вечная охота на бессмертного!» «Любая ценность стоит того, чтобы за нее сражаться», — заметил Джулиан. «Что же до раскаяния, так ужасающего тебя, то я к нему совершенно иммунен». Сейчас? Да. Но ты изменишься. Я еще не поведал тебе самого жуткого. Самое жуткое, что в конце концов ты одним своим существованием начнешь притягивать к себе других бедолаг, которые угодят в ту же западню и понесут аналогичное наказание. Так случилось и со мной. Я не всегда был безобидным отшельником, каким знаешь меня ты, Фердж. О, если бы только! Я был 100 крат тебя порочней. Я похитил семя, как ныне похищаешь его ты. И я страдал, как будешь страдать и ты. Умоляю, не принимай семя. Лучше умереть, Фердж. Лучше умереть. Джулиан воспринял увещевание бессмертного как продиктованную отчаянием последнюю уловку. Даже эти заявления о чудесных свойствах семени могут оказаться ложью. Вполне возможно, что в шарике яд. Джулиан решил рискнуть. «После всего, через что я прошел», — произнес он. «Нет, я не отступлю». Шарик сперва показался ему слишком объемистым, чтобы проглотить. Но ради эксперимента он положил семя в рот. Как только шарик коснулся губ, то словно ожил и наэлектризовался. Двигаясь словно бы по собственной воле, шарик соскользнул в глотку и опустился в желудок. И Джулиан ощутил его там большим тяжелым камнем, который постепенно рассосался. Во всем его теле словно образовались просторные полости, по которым эхом раскатился удар тяжелого колокола. Ему показалось, что он теряет связь с окружающим миром, погружается во что-то необъятное и непредставимое. Он словно бы завис в бескрайней пустоте. И вдруг образы всех людей, с которыми он водил знакомство, пронеслись через его разум последовательностью быстрых сполохов. Дольше остальных удержалась Урсула Гайль, такая, какой видел он ее в последний раз, над бокалом вина, с грустными ореховыми глазами, устремленными на Джулиана. Он увидел, как все они давным-давно канули в небытие, и почему-то позавидовал им. После этого масштаб еще укрупнился, и он постиг, что ему даровано откровение. Он узрел последовательность событий, малой частью которой стал сам. Последовательность, начатую задолго до создания семени. Давным-давно, в необъятной дали времен, существовала раса, которой тоже удалось сотворить бессмертное существо. По-настоящему бессмертное, а не такое, как владельцы семени. Ведь само семя, конечно, по прошествии миллиардов лет тоже прекратит существование. Они добились этого, запечатлев искусственное сознание на ткани пространства, откуда его не вытравить вовек. И это сознание призывало его. Именно его клич и явился первоначальной причиной создания семени. Как-нибудь, каким-нибудь образом, одного из соблазнившихся семенем, быть может, удастся вознести с материальной плоскости туда, где пребывает Этернус. К жизни без каких-либо смыслов жизни, к жизни без конца. Голос Этернуса обратился к Джулиану. «Ты единственный сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». «Исе глаз с небес глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Текст 17 стиха 3 главы Евангелия от Матфея в Новом Завете. Услышав эту ересь, он страшно испугался при мысли о том, что может оказаться таким избранным вечным спутником. Вдруг все исчезло, развеялось точно кошмар, и он остался стоять рядом с бессмертным. Чужак продолжал говорить, но голос его слабел. «Слышишь, Фердж? Слышишь, Волков? О, не бойся, ты с ними поладишь». Ты выдвинешься в вожаки. Помню, когда я впервые тебя увидел, то сразу почуял в тебе волка. Добро пожаловать к своему истинному племени. И, кстати, спасибо, что освободил меня. Если повезет, кто-то из них до тебя быстро доберется. Впрочем, семя принудит тебя сражаться. Это тоже одна из его функций. Джулиан поспешно проговорил. Что можно сделать, чтобы избавиться от семени? Но бессмертный не ответил. И стало ясно, что Альдебаранец наконец-то мертв. Снаружи завыли волки. Доброго дня, дорогие друзья! Повесть, конечно, наводит на целый ворох мыслей, и я по традиции не могу не поделиться своими соображениями. Во-первых, я категорически не согласна с главным тезисом автора о том, что доброе разрушается, а злое переживает его. С точки зрения Вселенной и законов физики. Энтропия всеобща. Распаду и хаосу подвержено все без разбора, будь то галактика, империя или простое доброе намерение. Для космоса нашей категории добра и зла просто несущественный шум. Во-вторых, сама концепция бессмертия. Как по мне, действительно больше наказание, чем награда, и не думаю, что кто-то бы этого хотел. Человек – существо социальное. Наша жизнь наполняется смыслом в общении, любви, передаче опыта. Бессмертного же ожидает только вечная тоска по ушедшим эпохам и людям. Бесконечная депрессия от пресыщения и абсолютное одиночество. Мне кажется, именно это, а не абстрактное чувство вины, стало бы главной пыткой. Мозг просто не способен вечно терзаться одним и тем же чувством. Он либо адаптируется, либо ломается. И здесь автор, возможно, немного ошибся с акцентом. Хотя Этернус именно из-за одиночества натравливает охотников на обладателя семени. Видимо, это его развлекает. В-третьих, разумные волки. Нет-нет, какой смысл волку становиться разумным? Ему прекрасно живется в своей экологической нише. Он хищник и способен добывать себе пищу без всяких разумных штучек. Один известный антрополог, Станислав Дробышевский, делает ставку на енотов. И я с ним согласна. Эти бандиты в масках вполне могут выкинуть подобную шутку – занять место человека в пищевой цепочке. И когда вымрут гоминиды, на Земле будут царствовать процианиды. Ну и последнее. Семя зла наверняка можно уничтожить в звезде. А значит, самоубийство бессмертный все же может совершить. При наличии необходимых технологий, конечно. Несмотря на все эти спорные моменты, рассказ получился очень интересным. А вам, как кажется, хотели бы быть бессмертным? Спасибо за внимание, дорогие друзья. Желаю вам долгой, насыщенной и, что самое главное, счастливой жизни. До встречи!